Глава 27. Сент-Джеймс нашел Рут Бруар в оранжерее. Помещение оказалось просторнее, чем ему запомнилось со дня похорон. Воздух был теплым и влажным. Неудивительно, что по стеклам стекала вода. Капли с окон и из поливальной системы падали на широкие листья тропических растений и кирпичную дорожку между ними, создавая неумолчную музыку. Рут Бруар сидела в середине стеклянного павильона, где кирпичная дорожка расширялась, образуя круглую площадку, на которой помещались шезлонг, белое плетеное кресло, такой же стол и небольшой прут с лилиями. Рут устроилась в шезлонге, ее ноги покоились на гобеленовой подушке. На столе рядом с ней стоял поднос с чаем. На коленях лежал раскрытый альбом с фотографиями. «Извините, что так жарко», — сказала Рут, кивком указав на включенный электрический камин, который стоял на кирпичах, добавляя жары оранжерейному климату. «Мне с ним лучше. На самом деле он ничего, конечно, не меняет, но кажется, как будто наоборот». Она скользнула взглядом по картине, которую он держал в руках свернутой, но ничего не сказала, а пригласила его взять кресло и сесть поближе, чтобы она могла показать ему, какими мы были. Альбом оказался своего рода документом, отражавшим пребывание бруаров в Англии во время войны, когда их отдали в приемные семьи. На снимках были изображены мальчик и девочка на фоне военного и послевоенного Лондона, всегда вместе, всегда серьезные. Дети росли, но торжественное выражение их лиц практически не менялось от снимка к снимку, где они были запечатлены на фоне двери или ворот, или в саду, или у камина. «Он никогда меня не забывал», — рассказывала Рут Бруар, переворачивая страницы. «Мы не всегда жили в одной семье, и я страшно боялась, когда он уходил. А вдруг он не вернется? Вдруг с ним что-нибудь произойдет, а мне не скажут? Или он просто возьмет и перестанет приходить? Но он говорил, что этого не будет, а если что-нибудь случится, я узнаю. Почувствую», — так он говорил. «Почувствую, как что-то сдвинулось со своего места во Вселенной, а до тех пор волноваться не о чем». Она закрыла альбом и отложила его в сторону. «А я ничего не почувствовала, понимаете? Когда он пошел в бухту, мистер Сент-Джеймс, я не почувствовала совсем ничего». Сент-Джеймс протянул ей картину. «Но какая удача, что она наконец нашлась», — сказала Рут негромко, беря полотно в руки. «В какой-то мере она возвращает мне семью». Положив картину поверх альбома, она взглянула на гостя. «Что-нибудь еще?» Он улыбнулся. «Вы уверены, что вы не ведьма, мисс Бруар?» «Абсолютно», — ответила она. «Вам ведь еще что-то нужно от меня?» Он признался, что это так. Из ее слов и поведения ему стало ясно, что она не имеет представления о стоимости картины, которую разыскал для нее брат. Но он и не стремился это изменить. Почему-то он понимал, что картина не станет для нее ценнее, даже если она узнает, что это работа мастера. «Возможно, — начал он, — вы правы в том, что большую часть своих денег ваш брат потратил на поиск этой картины. Но я бы хотел убедиться в этом, просмотрев его бухгалтерию. Вы ведь храните записи дома?» Она ответила, что да. Ги хранил всю свою бухгалтерию у себя в кабинете. Если мистер Сент-Джеймс не откажется последовать за ней, она с удовольствием проводит его туда. С собой они захватили картину и альбом, хотя было совершенно ясно, что Рут Бруар по простоте душевной так и оставила бы их лежать в оранжерее, если бы не он. В кабинете брата она прошла по комнате и включила все лампы, чтобы разогнать сумрак угасающего зимнего дня. Затем, к удивлению Сент-Джеймса, из шкафа рядом с письменным столом достала обтянутую кожей бухгалтерскую книгу, которой мог пользоваться еще Боб Крэтчет, персонаж повести Диккенса «Рождественская песня». Заметив реакцию Сент-Джеймса, она улыбнулась. «Все, что касалось управления отелями, было у нас в компьютере», — пояснила она. «Но в отношении личных финансов Ги был старомоден». «Да, вид у нее...» Сент-Джеймс запнулся в поисках подходящего эвфемизма. «Старомодный», — подсказала она, — «не похоже на Ги. Но он так и не поладил с компьютерами. Кнопочные телефоны и микроволновки. Дальше этого его доверия к техническому прогрессу не зашло. Однако разобраться в его записях совсем нетрудно. Вот увидите, Ги отлично вел дела». Как только Сент-Джеймс уселся за стол и раскрыл гроссбух, Рут вытащила еще пару таких же. Каждый, объяснила она, содержал отчет о расходах ее брата за 3 года. Они были невелики, так что большая часть денег была записана на ее имя, и средства на содержание поместья всегда снимались с ее счетов. Завладев самым последним грузбухом, Сент-Джеймс перелистал его, чтобы посмотреть, каков был последний год жизни Гибруара. Очень скоро он увидел, что все его расходы подчинялись определенному принципу, который носил имя Анаис Эбботт. Бруар то и дело выкладывал денежки, оплачивая за свою возлюбленную все, начиная с пластических операций, кончая налогом на собственность, закладными на дом, каникулами в Швейцарии и Белизе и обучением ее дочери в школе моделей в Лондоне. Помимо этого в расходах значилась покупка одного Мерседеса-Бенц, 10 статуй, внесенных в реестр по имени скульптора и названию, заем Генри Мулену, обозначенный как Горн, и еще несколько займов и подарков сыну. Сравнительно недавно он приобрел участок земли у церкви Святого Спасителя и заплатил Бертрану де Бьеру, а также компаниям дизайн шкафов де Картере, Тисье Электрик и водопроводной работы Бертона Терри. Из этих последних записей Сент-Джеймс сделал вывод, что какое-то время назад Бруар действительно собирался построить военный музей и даже нанять Бертрана де Бьера в качестве архитектора. Однако 9 месяцев назад все платежи, хотя бы отдаленно напоминавшие расходы по строительству общественного здания, полностью прекратились. Тогда же подробные записи, которые вел Бруар, до этого сменились столбцами цифр, заполнявшими конец одной страницы и начало другой и объединенными фигурной скобкой без указания получателя. Тем не менее, Сент-Джеймс догадывался, что это была International Access. Цифры совпадали с теми, которые предоставили в банке Ле Галле. Он отметил, что последний платеж, самый крупный, был отправлен в Гернси в тот самый день, когда на остров прибыли риверы. Сент-Джеймс попросил у Рут Бруар калькулятор, и она тут же вытащила его из ящика в письменном столе брата. С его помощью Саймон сложил все цифры, которые обозначали суммы, отправленные неизвестному получателю. Получилось чуть больше 2 миллиона фунтов. «С какой суммы начал ваш брат, когда вы поселились здесь?» — спросил он у Рут. «Вы, кажется, рассказывали, что он почти все отписал вам, но кое-что оставил на личные расходы. Вы знаете, сколько?» 1,5 миллиона фунтов, — сказала она. Он считал, что при правильном вложении на безбедную жизнь ему хватит и процентов с этого капитала. А что? Что-нибудь не так? Хотела закончить она, но сдержалась, поскольку в этом не было необходимости. С момента смерти ее брата в его финансовых делах не так было практически все. Телефонный звонок избавил Сент-Джеймса от необходимости отвечать. Рут подняла трубку с аппарата на столе и почти сразу передала ее гостю. «Портье в твоем отеле тебя не взлюбила», — сообщил ему Томас Линли из Лондона. «Она советует тебе приобрести мобильный телефон. Это ее слова, я только передаю». «Понял». «Ну что, нарыл что-нибудь?» «И не говори». «Загадочное дело, хотя не думаю, что тебя это сильно обрадует. Скорее ты решишь, что это только палка тебе в колеса. Дай-ка я угадаю». В Бракнелле нет компании International Access, в Яблочко. Я позвонил старому приятелю из Хендона. Он там в отделе нравов работает. Так вот, он прогулялся по адресу, который числится за International Access, и обнаружил там солярий. Открылся он 8 лет тому назад и с тех пор процветает. Видно, в Бракнелле отбоя нет от желающих позагорать. Учту на будущее. И они там понятия не имели, о чем им толковал мой человек. Пришлось снова поговорить с банком. Я напомнил им про управление по финансовым услугам, и они согласились предоставить мне кое-какую информацию по счетам этой самой International Access. Оказалось, что деньги, поступившие на них с Гернси, через 48 часов переводились дальше, в Джексон-Хайтс, в Квинсе, Нью-Йорк. Джексон-Хайтс? Это что, название места, а не имя получателя? А имя ты из них вытряс? «Валера и сын». «Тоже фирма?» «Видимо, да. Только не знаю, какая. И банк тоже не знает. Они не вправе задавать подобные вопросы и т.д. и т.п. Однако, похоже...» «Короче, ты понимаешь, на что это похоже. Такие вещи всегда вызывают у американского правительства зверский аппетит». Сент-Джеймс изучал рисунок ковра у себя под ногами. Он вспомнил о Рут Бруар, лишь когда поднял глаза и увидел ее рядом. Лицо ее было серьезно, но больше он ничего на нем не прочел. Он повесил трубку после того, как Линли заверил его в том, что нужные колеса уже вертятся, и фирму Валера и сын уже дозваниваются, однако предупредил, чтобы Сент-Джеймс не слишком рассчитывал на помощь из-за океана. Если наше дело таково, каким кажется, то мы упремся в стену, не заручившись мощной поддержкой с той стороны. Кого-нибудь вроде международной налоговой службы, ФБР, полиции Нью-Йорка. Да уж, они помогут, — кисло заметил Сент-Джеймс. Линли усмехнулся. Я буду на связи. И повесил трубку. Поговорив с Линли, Сент-Джеймс на минуту задумался, стараясь понять, что же он узнал. Он сравнил новую информацию с тем, что ему было известно, и выводы, к которым он пришел, совсем ему не понравились. В чем дело, наконец, не выдержала Рут Бруар? Он пошевелился. «Я вот подумал, а не сохранилась ли у вас упаковка, в которой прибыли из Америки чертежи музея, мисс Бруар?» Когда Дебора вышла из кустарника, то не сразу разглядела мужа. Смеркалась, к тому же она задумалась о том, что видела в доисторическом кургане, который показал ей Пол Филдер. Более того, она размышляла о том, откуда мальчик знает код и почему он так упорно загораживал его спиной от ее взгляда. Поэтому она заметила Саймона лишь тогда, когда почти уткнулась в него носом. С граблями в руках он ворошил что-то у трех пристроек, ближайших к большому дому. Рылся он в мусоре, вывалив для этого на землю содержимое четырех контейнеров. Когда она окликнула его, он замер. «Решил сменить профессию?» — спросила она. «А что это мысль?» — улыбнулся он. «Только я бы специализировался на мусоре поп-звезд и политиков. Что ты выяснила?» «Все, что ты хотел знать, и даже больше. Пол рассказал тебе про картину?» «Молодец, дорогая». «Я бы не стала утверждать, что Пол вообще умеет говорить», — отметила она. «Зато он показал мне место, где нашел картину. Правда, я сначала подумала, что он хочет меня там запереть». И она рассказала про курган, про то, где он находился, и как запирается дверь, и что хранится в двух его камерах из камня. «Презервативы, складная кровать». — закончила она. — Понятно, зачем Гибруар ходил туда, Саймон. — Хотя, честно говоря, мне не ясно одно, почему он не крутил свои амуры в доме. — Там ведь почти всегда была его сестра, — напомнил ей Сент-Джеймс. — А поскольку амуры он крутил с подростком, с двумя, если Пол Филдер был одним из них. Полагаю, так оно и было. Гадость какая, правда? Он оглянулся на кустарник, лужайку, тропу, ведущую через рощу. — Да уж, — констатировала она. — Можешь мне поверить? Глаза они никому не мозолили. Чтобы найти этот дольмен, надо точно знать дорогу. А он показал тебе где? — Где он нашел картину? Саймон кивнул, и Дебора объяснила. Ее муж слушал, опираясь на грабли, словно отдыхающий фермер. Когда она закончила свое описание алтарного камня и трещины за ним, он уточнил, находится ли трещина в полу или нет. И, услышав утвердительный ответ, покачал головой. «Этого не может быть, Дебора. Картина стоит целое состояние». И рассказал ей все, что узнал от Кевина Даффи. «И Бруар наверняка знал это», — закончил он. «Знал, что это Де Хох? Но откуда? Ведь картина хранилась в их семье десятилетиями. Она передавалась от отца к сыну как семейное достояние. Откуда ему было знать? Ты бы на его месте знал? Нет». Но он не мог не знать, сколько он отдал, чтобы вернуть ее, а сумма была в районе 2 миллионов фунтов. Никогда не поверю, что, потратив столько денег и пойдя на такие жертвы, он хотя бы на 5 минут оставил ее внутри холма. Но ведь он запирается. Дело не в этом, дорогая. Речь идет о полотне 17 века. Он не оставил бы его в тайнике, где ему могли повредить холод или сырость. «Значит, по-твоему, Пол лжет?» «Я ничего такого не говорил. Я только выразил сомнение в том, что Бруар оставил картину в доисторическом холме. Если он и впрямь хотел припрятать ее до дня рождения своей сестры, как она утверждает, то нашел бы дюжину мест в собственном доме, где это можно было сделать, не подвергая картину опасности. Значит, кто-то другой. К сожалению, иные версии не имеют смысла». И он снова взялся за грабли. «Что же ты тогда ищешь?» Она услышала дрожь в своем голосе. и потому как он взглянул на нее потемневшими от тревоги глазами, поняла, что он тоже это заметил. «То, в чем она попала на Гернси», — ответил он. Он продолжал разгребать мусор до тех пор, пока не обнаружил то, что ему, по-видимому, было нужно. Это оказалась трубка 36 дюймов в длину и 8 дюймов в диаметре. Оба ее конца закрывали металлические окружности, которые плотно надвигались на края трубки и надежно смыкались вокруг них. Саймон выкатил ее из мусора и неуклюже наклонился. Когда он повернул находку на бок, на ней обнаружился длинный надрез. Он превратился в настоящую дырку с оборванными краями там, где кто-то сорвал внешнюю оболочку трубки, открыв внутреннюю структуру футляра. У них в руках была трубка с потайной вставкой внутри, и не надо было быть Эйнштейном, чтобы понять, для чего использовался этот тайник. «Ага», — выдохнул Саймон и поглядел на Дебору. Она знала, что у него на уме, потому что те же мысли роились у нее в голове, хотя ей не хотелось об этом думать. «Можно я взгляну?» Она взяла трубку у него из рук, радуясь, что он отдал ее без комментариев. Осмотрев футляр, Дебора убедилась в самом главном. Попасть во внутренний отдел можно было только через внешнюю оболочку. Металлические кольца с обеих сторон были приделаны так крепко, что сорвать их означало бы полностью испортить футляр и его содержимое. Кроме того, любой, будь то получатель груза или таможенный чиновник, взглянув на футляр, сразу понял бы, что с ним что-то делали. Однако на кольцах не было ни царапины. Дебора сказала об этом мужу. «Я вижу», — ответил он. «А ты поняла, что это значит, или нет?» Дебору разозлил и сам вопрос, и его настойчивость. «Что?» «Тот, кто привез его на Гернси, не знал...» «Не открывал его», — перебил он. «Но это вовсе не означает, что этот человек не знал, что внутри, Дебора». «Как ты можешь так говорить?» Она почувствовала себя очень несчастной. Внутренний голос и все инстинкты кричали «нет!» «Из-за Дальмена!» «Из-за того, что она лежала в Дальмене!» «Гибруара убили из-за этой картины, Дебора!» «Это единственный мотив, который все объясняет!» «Слишком легко», — возразила она. «Это означает, что кто-то хочет нас в этом убедить!» «Нет!» — вскрикнула она, когда он хотел заговорить. «Послушай меня, Саймон!» «По-твоему, они знали, что везут?» «Один из них. Не оба. Хорошо. Один знал. Но если это так, если они хотели он, если он хотел...» — вставил ее муж негромко. «Да, отлично. Но ты не принимаешь во внимание других возможностей, если он... Чероки Ривер, Дебора?» «Да, Чероки. Если он хотел забрать эту картину себе, если он знал, что она внутри футляра, зачем ему вообще было вести ее на Гернси? Почему просто не скрыться с ней? Какой смысл в том, чтобы привезти ее сюда и здесь украсть? Нет, этому должно быть какое-то другое объяснение». «Какое?» «Я думаю, ты знаешь. Гибруар открыл посылку и показал картину кому-то еще. Этот человек его и убил». Адриан на большой скорости мчался по разделительной полосе. Он обгонял все машины подряд, ни на секунду не сбрасывая скорость. Короче говоря, делал все возможное, чтобы вывести Маргарет из себя, но она твердо решила не поддаваться на провокацию. Ее сыну явно не хватало утонченности. Он хотел заставить ее возражать против его манеры езды, с тем, чтобы и дальше продолжать ехать, как ему нравится, и раз и навсегда утвердить свою свободу от нее, прямо как 10-летний мальчишка, который решил всем показать. Адриан и так уже порядком ее разозлил. Маргарет пришлось призвать на помощь всю свою силу воли, чтобы не наброситься на него. Зная сына, она понимала, что раз он решил молчать, то будет молчать. Ведь сейчас ему кажется, что поделиться с ней значит признать ее победу. Какую победу? Она понятия не имела и сказать не могла. Ведь она никогда не хотела для своего старшего сына ничего, кроме нормальной жизни, успешной карьеры и семьи. Разве она хочет слишком многого? Сама Маргарет так не считала. Однако за последние несколько дней поняла, что сколько бы она ни пыталась помогать Адриану, сколько бы ни вмешивалась ради его блага, сколько бы ни закрывала глаза на его снохождение и ночное недержание, все ее попытки столь же уместны, как жемчуг в свином корыте. «Ну и ладно», — подумала она, — «так тому и быть». Но она уедет с Гернси не раньше, чем разберется с одним вопросом. Хочет скрытничать — пускай. В конце концов, запирательство можно принять за многообещающий признак запоздалого отрочества. Но пристрастие к вранью до добра не доведет ни сейчас, ни потом. Ведь ко лжи прибегают лишь слабые натуры, те, кому не дано повзрослеть. Возможно, Адриан обманывал ее всю жизнь, и не только словом, но и делом. А она была так озабочена тем, чтобы держать его подальше от разлагающего влияния отца, что безоговорочно принимала его версию любых событий, от щенка, якобы случайно утонувшего как раз накануне ее второй свадьбы, до причины, по которой расстроилась его последняя помолвка. А в том, что он продолжает врать и сейчас, Маргарет не сомневалась ни секунды. Но такой лжи, как эта история с International Access, она еще никогда от него не слышала. «Ведь он послал эти деньги тебе, правда?» — спросила она. «Еще осенью. Интересно, на что ты их потратил?» Она не удивилась, когда Адриан ответил: «О чем ты?» Тон у него был безразличный. Нет, скорее скучающий. «Проспорил? Проиграл в карты? Или вложил по-глупому?» «Я знаю, что никакой International Access не существует, потому что ты больше года просидел дома, а выходил только за тем, чтобы навестить Кармел или съездить к отцу. Но, может, все дело в ней? Может, ты купил ей машину, драгоценности, дом?» Он вытаращил глаза. «Ну, конечно, именно это я и сделал. Она ведь согласилась за меня выйти, а все потому, что я сорил деньгами, не считая». «Я не шучу», — сказала Маргарет. «Ты лгал мне о том, что просил у отца денег. Ты лгал о Кармел и ее связи с твоим отцом. Ты ввел меня в заблуждение, заставив считать, будто у тебя и женщины, которая согласилась стать твоей женой, были разные цели. Был ли случай, когда ты мне не лгал?» Он бросил на нее взгляд. «Какая разница? Что значит «какая разница»?» «Какая разница, лгал я тебе или нет? Ты все равно видишь только то, что хочешь видеть. А я облегчаю тебе задачу». Он обогнал мини-фургон, который загораживал им дорогу. Обгоняя, он непрерывно жал на клаксон и вернулся на свою полосу, когда от встречного автобуса их, как ей показалось, отделяли считанные дюймы. «Как ты можешь так говорить?» — напустилась на него Маргарет. «Большую часть моей жизни я провела, живя моей жизнью». «Не в этом дело. Я не могла стоять в стороне, как и любая мать на моем месте. Я беспокоилась. Как бы все ни пошло, по-моему». «А в благодарность», — продолжала Маргарет, решительно настроившись, «не дать Адриану вырвать у нее из рук нить разговора. Я не получаю у тебя ничего, кроме лжи». «Но я на это не согласна. И я требую, настаиваю на том, чтобы ты сказал мне всю правду. Немедленно». «Потому что у тебя есть на это право?» «Вот именно. Так я и думал. А не потому, что тебе это по-настоящему интересно. Как ты смеешь так говорить со мной? Я приехала сюда ради тебя. Я согласилась еще раз пережить кошмарные воспоминания о моем первом браке. Ой, я тебя умоляю», — фыркнул он, — «ради тебя. Чтобы убедиться, что ты получишь наследство. Ведь я знала, он ни перед чем не остановится, чтобы лишить тебя денег. Другого способа наказать меня у него не осталось». «А какой ему интерес тебя наказывать? Он верил, что я выиграла, и не мог смириться со своим проигрышем. Что ты выиграла? Тебя. Я не давала ему видеться с тобой ради твоего блага. Но он отказывался это понять. Он считал, что это всего лишь месть с моей стороны. Да и как он мог считать иначе? Ведь для него это значило бы иначе взглянуть на свою жизнь и на то влияние, которое его пример мог бы оказать на единственного сына, если бы я позволила. А этого ему не хотелось. Не хотелось смотреть. Вот он и обвинил меня в том, что я вас разлучила. Чего ты, разумеется, не делала», — сардонически заметил Адриан. «Разумеется, именно это я и сделала. А как бы ты поступил на моем месте? Бесконечная череда любовниц, бесконечная череда содержанок. Это когда он уже женился на Джоанне. Да один бог знает, чем он еще развлекался. Может быть, оргиями или наркотиками, выпивкой, некрофилией или другим каким скотством. Откуда мне знать? Конечно, я стремилась защитить тебя от всего этого. Я и сейчас поступила бы точно так же, и я была права. Вот почему я всем тебе обязан», — подвел итог Адриан. «Картина ясна. Так скажи мне, Он взглянул на нее, пока они стояли на перекрестке, дожидаясь своей очереди влиться в движение на дороге, которая вела к аэропорту. «Что именно ты хочешь знать? Что стало с его деньгами? Не с теми, на которые он покупал все то, что записывал на имя Рут, а с другими, с теми, которые он сохранил, потому что у него ведь их куры не клевали. Не мог он обделывать свои амурные делишки и содержать такую дорогую женщину, как Анаис Эбботт, на подачке, что давала ему Рут. Да она бы и не стала спонсировать его любовниц. Слишком она для этого строга. Так что же ради всего святого случилось с деньгами? Либо он отдал их тебе раньше, либо они спрятаны где-то. И я хочу знать, где, потому что иначе я буду продолжать поиски сама. Он отдал их тебе? Не надо ничего продолжать, — был его лаконичный ответ. Они подъезжали к аэропорту, где как раз снижался самолет, возможно, тот самый, который, заправившись, оторвется через час от взлетной полосы и понесет Маргарет обратно в Англию. Адриан свернул к терминалу и остановил машину прямо у входа, вместо того, чтобы поставить ее на какой-нибудь из стоянок через дорогу. «Оставь», — сказал он. Она пыталась прочесть что-нибудь по его лицу. «Это значит то, что значит», — сказал он. «Денег больше нет, ты их не найдешь и не пытайся». «Откуда ты?» «Значит, он отдал их тебе. И все это время они были у тебя. Но если так, то почему же ты не сказал? Адриан, мне нужна правда, наконец. Ты зря тратишь время. Вот тебе вся правда». Он толкнул дверь машины наружу и пошел к багажнику рейндж-ровера. Холодный ветер ворвался в салон, пока он вытаскивал ее чемоданы и не особо церемонясь швырял их прямо на обочину. Потом подошел к ее двери. Похоже, разговор был окончен. Маргарет вышла, плотнее запахиваясь в пальто. Здесь, на самом открытом месте острова, порывы ледяного ветра сбивали с ног. «Ничего, зато до Англии долечу быстрее», — понадеялась она. «А там и сын последует за ней». У нее не было сомнений на этот счет, что бы Адриан ни думал о сложившейся ситуации, как бы ни вел себя сейчас, он вернется. Таков был закон мира, в котором они оба жили, мира, который она создала для них сама. «Когда ты вернешься домой?» — спросила она. — Не твое дело, мама. Он выудил из кармана свои сигареты и сделал 5 попыток закурить на ветру. Любой бросил бы это безнадежное дело уже после второй погасшей спички, но только не ее сын. По крайней мере, в этом он очень походил на свою мать. — Адриан, моему терпению наступает конец. — Поезжай домой, — ответил он ей. — Нечего было приезжать. — Что же ты тогда собираешься делать, раз уж не едешь домой вместе со мной? Он без всякой радости улыбнулся, широкими шагами обходя машину, и через капот ответил: «Я что-нибудь придумаю. Поверь». Сент-Джеймс расстался с Деборой, едва они вскарабкались от автостоянки к отелю. Всю дорогу от Ле-Репозуара она пребывала в задумчивости. Машину она вела со своей обычной аккуратностью, но, несмотря на это, он видел, что ее голова занята совсем не ситуацией на дороге и даже не направлением, в котором они двигались. Он знал, что она обдумывает свою версию того, как бесценное полотно попало в доисторическую постройку из земли и камней, и не винил ее за это. Он и сам думал над тем же, хотя бы потому, что сбрасывать эту версию со счетов было нельзя. Он понимал, что если предрасположенность его жены видеть хорошее в каждом человеке приводит порой к тому, что она не замечает главного, то его собственная склонность не доверять всем и каждому иногда мешает видеть вещи в их истинном свете. Вот почему всю дорогу от Сент-Питерпорта они ехали молча. И только у входа в отель Дебора повернулась к нему с таким видом, словно приняла какое-то решение. «Я не буду пока заходить. Прогуляюсь немного», — ответил он не сразу. Последствия неосторожно произнесенного слова были ему хорошо известны. Но и об опасности молчания в ситуации, когда Дебора, будучи заинтересованной стороной, знает слишком много, он тоже не забывал. «Куда ты пойдешь?» — осторожно спросил он. «Может, лучше выпьем? Чаю? Или еще чего-нибудь?» Выражение ее глаз тут же изменилось. Она поняла, что он хотел сказать на самом деле, несмотря на попытки замаскировать свои намерения. «Может, мне вооруженного телохранителя нанять, Саймон?» «Дебора?» «Я скоро вернусь», — бросила она и зашагала прочь. но не туда, откуда они только что пришли, а в сторону Смит-стрит, которая вела на Хай-стрит и дальше к гавани. Ему оставалось только отпустить ее, признав, что в данный момент об истинных причинах гибели Гибруара ему известно столько же, сколько ей. У него не было ничего, кроме подозрений, которые она, кажется, решила ни в коем случае не разделять. Войдя в отель, он услышал, как его окликнули, обернулся и увидел портье, которая стояла за стойкой с листком бумаги в руке. «Сообщение из Лондона», — сказала она, подавая ему бумажку вместе с ключами от комнаты. Он заметил на листке надпись «Супер Линнелли», которая, несомненно, обозначала должность его друга в Нью-Скотланд-Ярде, но до того походила на личную характеристику, что наверняка позабавило бы исполняющего обязанности суперинтенданта, несмотря на ошибку в фамилии. «Он сказал, что вам пора обзавестись мобильным телефоном», — добавила девушка многозначительно. Поднявшись к себе, Сент-Джеймс не сразу перезвонил Линли. Сначала он подошел к телефону, который стоял на столике у окна, и набрал совершенно другой номер. Когда на том конце сняли трубку, Сент-Джеймс узнал, что Джим Варт отбыл на встречу партнеров. К сожалению, встреча проводилась не в офисе, а в отеле «Ритц-Карлтон» на побережье. Не без важности, добавила женщина, которая идентифицировала себя как Саутби, Стрэндж, Виллоу и Варт. Кристал слушает. «В данный момент все они недоступны», — добавила она, — «но вы можете оставить сообщение». Сент-Джеймс не мог ждать, когда его сообщение дойдет до архитектора, и потому спросил у молодой женщины, произношение которой заставляло подозревать, что она жует стебелек сельдерея, не окажет ли она ему услугу. «Сделаю все, что смогу», — ответила та жизнерадостно, — «я сама учусь на архитектора». Фортуна улыбнулась ему, когда он спросил Кристал о чертежах, которые Джим Варт отправил на Гернси. Документы покинули офис Саутби, Стрэнджа, Виллу и Варда не так давно, и по счастливому стечению обстоятельств именно Кристал отвечала тогда за почту UPS FedEx DHL и даже интернет-рассылку чертежей. А поскольку тот случай совсем не походил на их обычную процедуру, то она все прекрасно помнит и с удовольствием все ему объяснит, если только он подождет минутку, а то на параллельной линии звонок. Он подождал, и через некоторое время ее жизнерадостный голос снова зазвучал в трубке. «При нормальном ходе вещей», — рассказала она ему, — «чертежи ушли бы через интернет к другому архитектору за океаном, который занимался бы проектом на месте. Но в том случае мистер Варт посылал просто образцы своих работ, а значит, никакой спешки не было. Поэтому она упаковала их, как обычно, и отдала адвокату, который явился за ними. Ей сказали, что так мистер Варт условился с заокеанским клиентом». «Это был мистер Кифер?» — спросил ее Сент-Джеймс. «Мистер Уильям Кифер? Это он за ними приходил?» «Имени она не помнит», — сказала Кристал. «Но, кажется, фамилия была другая. Хотя, погодите, если подумать как следует, то, кажется, тот парень вообще никак не назвался. Просто сказал, что пришел забрать чертежи, которые отправляются на Гернси, так что пусть она их ему выдаст». «А что, их так и не получили?» — спросила она озабоченно. «Нет, все в порядке, чертежи дошли». «Как они были упакованы?» — спросил Сент-Джеймс. «Как обычно», — ответила она, — «в большой почтовый футляр из толстого картона». «Может быть, их повредили по дороге?» — спросила она, также озабоченно. Не физически, успокоил ее Сент-Джеймс. Поблагодарив Кристал, он задумчиво повесил трубку, набрал еще один номер и добился немедленного успеха, спросив у Уильяма Кифера. Менее чем через 30 секунд адвокат из Калифорнии был у телефона. И оспорил версию событий, изложенную Кристал. По его словам, за чертежами он никого не посылал. Мистер Бруар особо предупредил, что чертежи доставит к нему в офис представитель архитектурной фирмы, как только они будут готовы. А когда это произойдет, ему останется только найти курьеров, которые повезут документы из Калифорнии на Гернси. Так и произошло. Так он и поступил. «А вы не помните, как выглядел человек, который принес чертежи от архитектора?» — спросил Сент-Джеймс. «Я его не видел. Или ее?» «Или кто там это был?» — ответил Кифер. «Чертежи просто оставили у секретаря. Я забрал их, когда вернулся с обеда. Они были упакованы, снабжены ярлыком, в общем, готовы к отправке. Но, может быть, она помнит...» «Подождите минутку, пожалуйста». Однако Сент-Джеймс развлекался записанной на телефон мелодией больше минуты. Нил Даймонд издевался над английским языком, подыскивая кошмарные рифмы. Когда телефон снова ожил, Сент-Джеймс обнаружил, что на этот раз говорит с некой Черил Беннет. «Чертежи от архитектора принес в офис мистера Кифера мужчина», — сообщила она ему. А на вопрос, не бросилось ли ей что-нибудь в глаза в его внешности, она, хихикнув, ответила: «Еще как бросилось! Таких, как он в округе Ориндж, не часто увидишь». «Каких?» «Да растаманов!» Речь идет о Растафари, секте ямайских негров. «Человек с чертежами был карибского типа», — пояснила она. «Дреды? По самое это самое. Сандалии, джинсы до колена, гавайская рубаха. Я еще подумала, странный он для архитектора-то. Но, может, он у них посыльным работает или еще кем?» В заключение она добавила, что он не представился. Они вообще не разговаривали, он был в наушниках и слушал музыку. Он и сам походил на Боба Марли. Сент-Джеймс поблагодарил Черил Беннет за помощь и вскоре повесил трубку. Подошел к окну и стал изучать вид Сент-Питер-Порта. Он думал о том, что сказала Черил, и какое это может иметь значение. В конце концов, они пришли к выводу, что все узнанное ими до сих пор на самом деле не то, чем кажется.